Глава 9. Магический лабиринт. Доказывать что-либо NPC-волчице было изначально бесполезным занятием. Программные алгоритмы и статус агента Стальной Короны серебряного ранга велели Мистиури бороться со злом на подконтрольной ей территории, и отменить эти базовые установки я не мог. Оставалось лишь посадить Фенька Алису себе на плечи и следовать за шустрой хвостатой волчицей, при этом стараясь не слишком-то отставать, хотя это было совсем непросто. Навык бег повышен до 30 уровня. Навык бег повышен до 31 уровня. Что удивительно, хоть мы и приближались к опасному месту, отмеченному на карте знаком черепа, абсолютно не было того неприятного давящего чувства ужаса, которое преследовало нас с Алисой в прошлый раз. Обычный светлый лес в середине дня, яркий и полный всевозможных звуков. Звонко пели птицы, от ветра шумели кроны деревьев, где-то вдалеке стучал дятел, кукушка отсчитывала кому-то долгую жизнь. Даже сам постоялый двор, когда он показался в прорехах деревьев, вовсе не выглядел пристанищем злого монстра. Это было бело-красное трехэтажное здание в китайском стиле, с зеленой высокой крышей и закрученными скатами, огромными окнами и резными украшениями. Да и ухоженная территория вокруг, ровные ряды аккуратно подстриженных кустов и посыпанные белым песком дорожки свидетельствовали скорее о том, что мы ошиблись и в поисках жуткого демона прибыли не по адресу. «Следы ведут туда», — Мистиури указала лапой в плотной кожаной перчатке без пальцев на главный вход с гостеприимно приоткрытыми двустворчатыми дверьми. «Лично я никаких следов не видел. Возможно, недостаточный параметр восприятия не позволял, а может, я не использовал нюх, в отличие от нашей NPC-компаньонки. Но мой опыт игрока просто кричал, что это коварная ловушка, а потому я остановил Мистиури, собиравшуюся сунуться в смертельно опасное демоническое логово прямо через парадный вход. Нет, мы тут не пойдем. Поищем обходной путь». Такой путь действительно нашелся. С задней стороны дома имелся спуск в подвал, но ведущая туда дверь была заперта на огромный висячий замок. «Башкир, это по твоей части». Черный хаджет тут же присел возле замка, деловито перебирая отмычки и что-то недовольно бурча себе под нос. Я же попробовал вложить в когти полученное за квест очко навыка и встретил игровое предупреждение, что для возможности дальнейшего усиления навык когти сперва нужно прокачать до 50 уровня. Досадно, хотя все было справедливо. Для любого навыка одно возможное усиление на каждые 5 уровней после 10-го, и этот лимит я уже выбрал. Тратить ценное очко навыка на двуручное оружие или ловчую сеть я не стал, решив дождаться-таки прокачки своего основного оружия. «О, смотрите!» — ушастая Алиса указала на колыхнувшуюся занавеску в окне второго этажа. «Кто-то из дома наблюдает за нами!» Действительно, за стеклом кто-то стоял, скрытый от нас плотной портьерой. Но кто бы там ни был, показываться на глаза он не спешил и вскоре опустил занавеску. «Готово!» — сообщил наш вор и потянул на себя скрипучую несмазанную дверь. «Мисти, останься тут», — приказал я, поскольку брать с собой на опасное дело непредсказуемую и импульсивную NPC-волчицу мне совсем не хотелось. «Сторожи, чтобы никто не сбежал из дома». На удивление, соглядатай 80 уровня послушалась и пошла обходить постоялый двор по периметру. Я же с розовыми лисятами проник внутрь. Короткая лестница вниз вывела нас в полутемный подвал, где мы остановились и осмотрелись. Повсюду большие оплетенные лозой бутыли с растительным маслом или вином, на полу бесчисленные корзины и мешки с продуктами, на потолочных балках в недосягаемости от крыс и мышей развешаны окорока, круги слегка заветренного сыра и связки колбасы. Совсем не так я представлял себе жилище демона. Что-то тут не складывалось». «У меня уже второй раз проскакивает сообщение о провале проверки на интеллект», — пожаловалась наша магичка Мирониса, и я замер, занеся лапу для следующего шага, но остановившись и поставив ее обратно. «Ты же у нас маг иллюзий», — повернулся я к эльфийке. «Проверь-ка заклинание развеивания иллюзий». Мираниса подняла высоко над головой магический жезл, его оголовье засветилось и даже заискрилось, но ничего в окружающей нас обстановке не изменилось. Моя игровая помощница Виги тоже не видела ничего необычного. Странно. «У меня гости, оказывается!» Незнакомый женский голос раздался за нашими спинами, и я моментально развернулся, в зависимости от ситуации, готовый или немедленно атаковать, или уходить перекатом от возможной угрозы. У стены в полутьме стояла и улыбалась нам красивая темноволосая женщина средних лет в темном кимоно с причудливыми золотыми узорами на нем. Человек по расе, причем, я бы сказал, конкретно японка по национальности, ни ее имени, ни игрового класса с уровнем над головой женщины не отображалось. «Давненько ко мне в дом никто не заходил», — продолжила говорить странная японка, при этом не прекращая улыбаться. «В последнее время приходится самой к соседям в гости заглядывать». «Это Дзёрогумо», — прошипел испуганно башкир, при этом шерсть на загривке Хаджита встопорщилась. «И она выглядит точь-в-точь, как в аниме. Фантом, попробуй еще раз развеять ее чары!» «Сама знаю!» — недовольно отозвалась наша эльфийка-волшебница и снова подняла магический жезл. Снова с навершия в разные стороны полетели искорки. Вот только на этот раз заклинание сработало, да еще как! Подвал мгновенно преобразился. Никаких бутылей с вином и корзин с продуктами, вместо них на полу непонятные ошметки и кости. Повсюду на стенах копоть и грязь, а висящий в воздухе тяжелый смрад разложения я ощутил даже без кибернетического разъема на затылке. Все углы затянуты плотной паутиной, и именно сквозь туннель из старой паутины мы, оказывается, попали в этот темный подвал. Вместо красивой женщины прямо на стене, вцепившись когтистыми лапами в паутину, висел огромный черно-рыжий паук с размахом конечностей как минимум 1.4 метра. «Кино-о-ору, плетущая шелк, демон-паук 85-го уровня». «Ну уж нет, дорогая гостья!» Паучиха повела в воздухе передними лапами. Грязный сырой подвал не изменился, но вот демон снова стала выглядеть красивой женщиной-японкой. «Тут мой дом, и играть мы будем по моим правилам. Игра началась!» С грохотом закрылась отпертая нашим вором дверь, отрезая нашей группе путь к отступлению. Я не заметил, когда именно в руках улыбающейся женщины появились стальной молоточек и крохотный гонг, но вот звон удара в этот миниатюрный инструмент вышел поистине оглушительным. «Сдын!» Звук многократно отразился от стен подвала, заставив меня болезненно прижать уши и даже на долю секунды закрыть глаза. -10% хитпоинтов. Но главное, когда я снова открыл глаза, рядом не оказалось никого из розовых лисят. Да и обстановка кардинальным образом сменилась. Подвал исчез. Я стоял посреди небольшой комнатушки размерами буквально 3 на 4 шага. Окно и потолок тут были густо заплетены старой паутиной. Из мебели имелись лишь пустой шкаф с открытыми дверцами, да старая кровать с лежащим на ней полуразложившимся трупом зверочеловека. Одеяло и подушка пожелтели и валялись рядом, насквозь пропитавшаяся старой бурой кровью. На полу высохшая бурая лужа, дверь в комнату выбита и висит, покосившись на одной лишь верхней петле, а за дверным проемом... Я даже сглотнул подступивший к горлу ком. Огромный гостиничный холл высотой в 3 этажа, в который мы должны были попасть, если бы вошли в постоялый двор через главный вход, был заплетен паутиной и полон паучьих яиц. Они были размером с баскетбольный мяч каждая и висели большими гроздьями, примерно по 30-50 яиц в каждой. Кроме связок яиц, видел я и шустро снующих по липким нитям новорожденных паучат размерами с человеческую ладонь. Их там были многие десятки, если не сотни. Не теряя времени, я побежал в зал, на ходу доставая двуручный меч, чтобы сразу же приступить к дополнительному заданию по уничтожению кладки яиц демона-паука и заодно сократить поголовье мелочи. Но остановился в растерянности, потому как вместо огромного холла после пересечения дверного проема оказался совершенно в другой комнате. Магический лабиринт, и комнаты тут располагались совсем не так, как виделись глазу, а, возможно, и тусовались случайным образом. Попал я, видимо, на кухню, если судить по аккуратно сложенным у стены вязанкам дров, сковородкам и кастрюлям, разделочному столу и огромной печи. Богатый набор утвари, целая коллекция разнообразных кухонных ножей на все случаи жизни, множество пустых сейчас банок от всевозможных специй. Кормили путников на постоялом дворе папаши Ворха когда-то неплохо. Вот только сейчас кухня являлась темным и грязным, неприглядным помещением, половина которого была густо оплетена паутиной, глубоко внутри которой белел подвешенный к потолку продолговатый кокон. Я нашел одного из похищенных демоном пленников? Тоже неплохо. Ёпрст! Я болезненно обжег руку об паутину, когда попытался дотянуться до кокона. Отравление! Пес терял по 2 хитпоинта каждую секунду. Не беда, у меня имелись с собой и противоядия, и зелье лечения, да и оставшийся запас в 850 очков здоровья позволял не переживать из-за такого пустяка. Но я все равно с досады постучал себя кулаком по лбу. Мисти Ури же предупреждала, что паутина жжется. Нужно было внимательнее прислушиваться к словам нашей NPC-союзницы. Тратить эликсиры я не стал и ограничился тем, что сменил игровую помощницу Свиги на Вею. Это ведь не только усиление боевых возможностей за счет активных рун, но и пусть слабый, но зато постоянный эффект заклинания лечения. Полоска жизни начала постепенно восполняться. Откуда-то издалека до меня донесся приглушенный расстоянием и препятствиями визг Миранисы. Эльфийка кричала что-то про зомби. В чате группы мерцало и паническое текстовое сообщение от Алисы. Девчонка написала, что сбежала от какой-то агрессивной крупной свиньи с окровавленным тесаком. «Пауки, демоны, зомби, свиньи, что вообще происходит в этом проклятом доме?» Я написал в чат группы, чтобы все подключились голосом. И не стояли на месте, а перемещались. Почти сразу мне ответил подключившийся башкир. «Командир, двери, порталы в другие комнаты!» «Да, я уже тоже это выяснил. Друзья, если рядом с вами слишком опасно, уходите в ближайшие двери, появитесь в другом месте. И если кто-то окажется в большом холле, сжигайте паутину и связки с яйцами». Я продублировал это сообщение текстом, чтобы его могли прочесть даже те члены группы, кто еще не подключился голосом. Даже с далекого расстояния крохотный гонг женщины-демона снял по 10% очков жизни всем членам нашей группы. Алиса сразу же подлечилась, полностью восстановив хитпоинты. Да и тролль Грым не испытывал никаких неудобств, несмотря на уже давно висящий возле его иконки значок отравления. Я же достал меч и активно разрубал паутину, пробивая себе путь к кокону с пленником. «Есть!» — я срезал пучок липких нитей, которыми кокон крепился к потолку, и когтями вспорол паутину. Внутри, как я и предполагал, оказался один из двух полуенотов. Мальчишка по имени Олежек Полосатый, сейчас находящийся без сознания. «Пауки повсюду! Это какой-то ужас!» Истерический визг, подключившийся голосом Миранисы, заставил меня болезненно поморщиться. «Фантом, если врагов слишком много, не геройствуй и отходи!» — напомнил я свой предыдущий приказ. «Знаю, пес, но в прошлой комнате за мной гонялся какой-то мерзкий жирный свин. Уж лучше пауки, они не хотя бы дохнут от молний». Наша волшебница взяла паузу и секунды через 4 продолжила. «Грым говорит, что женщина в черном кимоно в коридоре 2-го этажа». Я вытащил-таки Олежку Полосатого из паутинного кокона, взвалил оказавшегося достаточно легким пацана полуенота себе на плечи и посмотрел на 2 двери, ведущие с кухни куда-то в другие места. Которую выбрать? Не став уподобляться Буриданову ослу, сдохшему от голода из-за неспособности выбрать, какому же из 2 стогов сена направиться, я метнулся к правой двери. О, новая комната! Хотя это стало уже предсказуемым. На этот раз спальня с роскошной двойной кроватью, укрытой балдахином. Здесь никакой паутины не было, как и следов запустения с разложением. Но вот неожиданным стало то, что возник пес в этой комнате один, без своей ноши. Магический лабиринт не перемещал 2 существ одинаково, даже если они пересекали одну и ту же дверь. Где-то сверху что-то очень громко бумкнуло, дом аж встряхнуло. Кто-то из розовых лисят этажом выше применил алхимическую бомбу? Причем, скорее всего, это был башкир. Вон у нашего вора появился значок горения, а полоска жизни сократилась вдвое. Впрочем, игрок быстро отличился, да и горение вскоре прекратилось. «Командир, я возник в большом зале и метнул огненную гранату в ближайшую связку яиц», — мои предположения подтвердил сам башкир. «Но меня прогнала появившаяся словно ниоткуда паучиха, еле-еле увернулся от ее лап и ушел в ближайшие двери. Сейчас я в подвале, откуда мы начинали. Еще две связки яиц наверху осталось, а у меня всего одна бомба». «Я только что прибила девушку-зомби!» В разговор вклинилась наша ушастая лекарь, причем девчонку аж распирала от гордости за себя. «Кажется, это была дочка хозяев постоялого двора, или, может, их служанка. О, мимо меня Мираниса только что промчалась!» Что-то происходило и с Грымом. Наш тролль сцепился с кем-то опасным и быстро терял очки жизни. Все розовые лисята активно работали, лишь мой пес пока что крайне мало сделал для общей победы. Итак, что за комната, в которой я очутился? Почему она отличается от остальных? Комод с пузырьками парфюмерии на нем, чистое полотенце, костяной гребень и зеркальце. Даже большая бадья с горячей водой для купания стоит у стены, откуда идет пар. «Пес сзади!» — предупредила меня крылатая Вея, да я и сам уже видел. Дверь открылась, в комнату вошла женщина-зверолюдка в грязном порванном платье с растрепанными волосами и лишь в одном сандалии на деревянной платформе. Наверное, изначально это была полусвинья, хотя сейчас из-за сильного разложения и перекосившегося лица однозначно сказать это было уже невозможно. Но зато в лапах эта зомби несла кувшин с горячей водой. Так вот, кто, оказывается, набирает воду для купания. «Это комната нашей дорогой гости!» — прохрипела едва различима женщина-зомби. «Убирайся отсюда, вор!» «Значит, это комната дорогой гости, скорее всего, демонессы-паучихи, которая перебила хозяев постоялого двора и обратила их в своих послушных рабов, но оставила в своей комнате все в неизменном состоянии, чтобы проживать в относительном комфорте». Я отдернул плотную оконную штору, позволив дневному свету залить комнату. Кстати, находился я сейчас именно в той комнате второго этажа, откуда кто-то недавно наблюдал за копошащимися снаружи во дворе розовыми лисятами. К сожалению, за окном шел дождь, так что полуденное солнце было скрыто плотными тучами, а простой дневной свет на эту нежить зомби не подействовал. Женщина-свинья прохрипела еще что-то невнятное, поставила кувшин на пол и бросилась на меня. Ну, как бросилась? Для зомби это, наверное, было быстро. Я же видел неспешно шагающую ко мне агрессивно настроенную тварь, вытянувшую в мою сторону лапы с грязными когтями, достал двуручный меч и расчетливо рассек тело нежити надвое. Навык «Двуручное оружие» повышен до 15 уровня. Получено 8900 очков опыта. Да, слабоватой противница оказалась, и опыта за простую служанку, а скорее всего это была такая, дали совсем немного. Лута с зомби не выпало никакого. Я бегло порылся в ящичках комода, непонятный перевязанный бечевкой свиток взял себе, как и бронзовое колечко, свойства которого также не смог определить. Также сгреб в сумку всю расставленную парфюмерию. Больше меня ничего в этой комнате не задерживало, и я вышел сквозь открытые двери. Вот это повезло! Я оказался на длинном балкончике второго этажа, откуда открывался отличный вид на огромную паутину с яйцами. Причем до ближайшей связки можно было дотянуться мечом или даже просто когтистой лапой. Из плохого же деревянный дом горел, подожженный, похоже, огненной бомбой нашего вора. Языки пламени бежали по дальней стене и облизывали потолок. Паутина там сгорала и падала вниз целыми пластами, поджигая пол, сети паутины и подвешенные возле входа коконы. Удар мечом! Снова удар! И еще удар! Летели тягучие брызги, яйца лопались и уничтожались. Понемногу за них капал и опыт. Мелкие паучата атаковали меня и даже снова отравили, но пес лишь отмахивался от них, давил ногами и продолжал свою работу. Навык «Двуручное оружие» повышен до 16 уровня. «Пес сзади!» На этот раз предупреждение пришло не только от игровой помощницы, но и от Алисы, возникшей внизу на первом этаже среди паутины и огня. Я развернулся и ударил огромным мечом наотмашь, но мое магическое оружие лишь прошло сквозь тело женщины-японки, не причинив ей никакого вреда, а вот она в ответ просто коснулась меня голой рукой, и это касание разом сожгло более 500 очков здоровья моего персонажа. От второго такого же касания я увернулся и быстрым рывком ушел в ближайшую приоткрытую дверь, возникнув в уже знакомом подвале. Фух, я едва не погиб. Навык «Легкая броня» повышен до 12 уровня. Навык «Легкая броня» повышен до 13 уровня. Навык «Легкая броня» повышен до 14 уровня. Навык «Уклонение» повышен до 29 уровня. Разом три повышения легкой брони? Я лишь горько усмехнулся. Оказывается, мой доспех принял на себя значительную часть урона, да и отравления демоном-пауком я избежал, иначе совсем было бы хреново. С досадой посмотрел на свой дорогущий, покрытый серебряным напылением меч, который, по идее, должен был резать и демонов, и бестелесных тварей. Слабоватым оказалось оружие против такого высокоуровневого демона. Или Дзёро Гума находилась в полутьме, и ее защита оказалась сильнее магии моего меча? Сдын! Еще минус 10% здоровья. У моего пса осталось лишь 106 хитпоинтов от изначально имевшихся 970. Теперь стало уже совсем не до экономии, так что я одну за другой откупорил и выпил две склянки с крепкими лечебными зельями. Восстановил 500 очков здоровья, и сразу стало поспокойнее. Остальные розовые лисята тоже чувствовали себя неплохо. У Алисы появилось отравление, но уже через секунду пропало. Лекарь исцелила саму себя. Мирониса в чате сообщила, что они втроем с Грымом и Башкиром убили толстого распухшего зомби 70 уровня по имени Папаша Ворх с щербатым мясницким тесаком в лапах. По-видимому, бывшего хозяина этого постоялого двора. «Отлично. Одной проблемой меньше. Все пока что шло по плану». «Но что такое? Полоска жизни Мисти Ури, которой вообще-то полагалось ждать на улице и не лезть в драку, начала очень быстро сокращаться. Что за тварь с такой легкостью расправляется с агентом Стальной Короны 80 уровня? На ум приходила разве что дорогая гостья демонесса Кино О'Уру, плетущая шелк. Паучиха пытается сбежать из горящего дома?» Выйти на улицу и проверить я не мог. Двери подвала по-прежнему были заперты. Разрушить их секирой? Именно этим я и занялся. Со стервенением рубя толстые доски на щепки и с тревогой глядя на то, как все меньше и меньше жизни остается у нашей NPC-союзницы. Полуволчице срочно требовалась помощь. «Выполнено дополнительное задание 2. Кладка яиц демона-паука уничтожена. Получено 125 тысяч очков опыта». За эту часть задания, насколько помнил, кроме опыта, полагался еще и редкий алхимический ингредиент, хотя это сейчас было неважным. Мисти Ури умирала. У моей знакомой волчицы оставалось менее 10% хитпоинтов. «Пес, нужна помощь в большом зале!» Голос Башкира остановил мои взмахи секирой, хотя я уже почти-почти пробился наружу. «Тут Дзёро Гуму убивает волчицу! А-а-а!» Иконка Башкира посерела. Наш вор мгновенно отправился на респаун. Я же выпрямился и замер с секирой в лапах. Что он только что сказал? «Мисти находится внутри дома?» «Значит, я ошибся, и бой идет на первом этаже?» «Непонятно, почему наша NPC-союзница ослушалась приказа и решила войти в дом, но ей срочно требовалась помощь, быстрее перемещение в дверь!» «Не та комната, снова дверь, и снова не та комната, и снова!» «Вот оно!» Я возник посреди горящего холла на первом этаже. Пламя тут уже успело объять стены и потолок и распространиться на балконы второго и третьего этажа. Дышать стало тяжело от едкого дыма. Но главное, в трех шагах от меня огромная черно-рыжая паучиха повалила Мисти Ури на пол и поедала нашу союзницу. Света тут было предостаточно, так что грозный меч сам возник у меня в руках, сменив секиру. «Получай, тварь!» Навык «Двуручное оружие» повышен до 17 уровня. На этот раз дамаг прошел, причем, похоже, даже увеличенный, из-за свойства оружия наносить двойной урон демонам и нежити. Брызнула зеленая слизь, смертельно опасная демонесса 85 уровня заверещала от боли, оставила недогрызенную жертву и развернулась в мою сторону. Я едва-едва успел уклониться от синхронного замаха сразу 5 или даже 6 суставчатых шипастых лап, перекатился в бок и сразу же ушел вверх прыжком, а затем и двойным прыжком, поскольку Дзёро Гумо атаковала место, куда я ушел перекатом от ее первой атаки. Быстрая оказалась тварь. Даже очень. Куда она делась? Демонесса подо мной внезапно исчезла. Быстрый рывок в сторону, и очень вовремя, поскольку с горящего потолка на меня уже падала, широко расставив лапы, огромная страшная паучиха. Навык «Бег» повышен до 32 уровня. Навык «Уклонение» повышен до 30 уровня. А вот тут она наконец-то подставилась. У паукообразных лапы не способны подниматься вертикально вверх прямо над телом, а потому я совершил двойной прыжок. Сперва в сторону, а затем над паучихой. И оседлал эту тварь. Сразу же вогнал двуручный меч на всю длину в паучье тело в районе сочленения головы и огромного туловища, после чего принялся орудовать когтями, нанося многочисленные удары и пытаясь отсечь голову. Дзёро Гумо беспрерывно визжала, временами переходя на ультразвук, и пыталась разными способами сбросить седока, металась по комнате, каталась по полу, пытаясь раздавить меня. Но я крепко держался левой лапой за рукоять застрявшего в теле паучихи меча и каждую секунду правой лапой награждал демонессу новыми и новыми ударами. Навык «Когти» повышен до 46 уровня. Плетущая шелк совершила несколько резких прыжков и быстрых перемещений по большому залу, после чего приняла единственно правильное решение, позволяющее нам расцепиться, пройти сквозь двери, чтобы магией этого места нас раскидало по разным комнатам. Сейчас ведь действительно уйдет и сбежит из постоялого двора, или вылечится в какой-нибудь удаленной комнате, куда еще не дошел пожар, после чего накинется на нас с новой силой. Повезло! В самую последнюю секунду в открытых дверях на пути паучихи появился огромный тролль, полностью загораживая своей тушей проход. Грым уперся ногами в пол и наклонился вперед, словно борец сумо в ожидании навала противника. И бесстрашно принял удар на себя, не отступив ни на шаг. Дзёро Гумо вцепилась в нового противника и принялась рвать его всеми своими лапами. Но и наш берсерк тоже отвечал демонессе и даже оторвал паучихе одну из лап. «Навык «Когти» повышен до 47 уровня». Я изо всех сил помогал троллю, выколол паучихе все 4 обращенных в мою сторону глаза и даже вскрыл на теле демона большой кусок хитинового панциря, раз за разом втыкая когти на всю длину в скользкую плоть демона-паука. «Грыму нужно лечение!» — визжала наша эльфийка, тоже появившаяся в большом холле и обстреливающая нашего общего врага молниями сразу с 3 своих иллюзорных копий. «Уже иду! Я над вами на 3-м этаже!» Финёк-лекарь включилась в работу, стабилизировав состояние нашего берсеркера и не позволяя полоске хитпоинтов тролля утекать ниже оранжевой зоны. «И я повесила на паучиху 2 проклятия!» «Провалено дополнительное задание 1». «Судя по всему, пленников полуенотов мы не спасли. Да и не до них признаться розовым лисятам было сейчас. Самим бы уцелеть в этом проклятом доме. А между тем, в конце концов, сработал шок от моих когтей. Семилапая демонесса на пару секунд была выключена из активной игры и лишь корчилась от электрических разрядов. А может, это молнии нашей Миранисы подействовали? Так или иначе, я посчитал момент удачным, выдернул двуручный меч из плоти демона, размахнулся от всей души и, наконец-то, отсек паучихе голову. Получено 255 тысяч очков опыта. Выполнено задание «Корм для малышей». Получено 247 тысяч 500 очков опыта. Получен 75 уровень персонажа. Доступен новый навык. Получен 76 уровень персонажа. Получено 6 свободных очков характеристик. Мы справились, хотя это было очень непросто. Постоялый двор вовсю пылал, и нужно было скорее уходить, но всем выжившим было сейчас плевать на эту опасность. Я сидел на полу и пытался отдышаться. Рядом смеялась и даже танцевала отчасти Мирониса, заодно сообщая всем, что полностью истощила в этом бою свою магию и даже потратила 2 эликсира маны. Тролль Грым деловито лутал паучиху, доставая из ее тела просто бесконечные мотки магической паутины, Алиса же телепортировалась вниз на первый этаж и пыталась хоть что-то сделать с умирающей NPC-волчицей 81 уровня, которая лишилась правой руки и находилась без сознания, но тоже получила свою долю опыта. Я для интереса открыл список игровых заданий. Квест «Сердце волчицы 2» у меня сейчас числился серым неактивным. Какой уж тут поединок насмерть, когда Мисти Ури была искалечена и не способна сражаться. Все трое моих выживших друзей сейчас достигли одинакового 61 уровня. А вот Башкир, хоть и пропустил основную раздачу опыта, успел-таки заработать достаточно на следующий 68 уровень и должен был вот-вот воскреснуть где-то поблизости. В общем, розовые лисята хорошо поработали и должны были усилить свои позиции в турнире новичков. Но что это? У меня замерцало, привлекая внимание, пришедшее от администрации игровое сообщение. Что-то не так с моей игрой? После бана прошлого персонажа на подобные сообщения реагировал я очень нервно. С тревогой кликнул на иконку письма и вчитался в строки. «Поздравляем! Вы первый из игроков Небесных Клинков, кто справился с опасным демоном-пауком Дзёругумо на режиме хардкор. Все характеристики пса из забытой стаи повышены на +2. Так держать, игрок!»